После обеда в Итаку пришел пассажирский поезд из Сан-Франциско. С него сошло 9 человек, и в том числе 2 молодых солдата. Но прежде чем поезд тронулся, из вагона вышел 3-й солдат. Он хромал на левую ногу. Медленно шагая, он направился в город. 1-й солдат сказал своему товарищу: «Ну, братишка, вот мы и в Итаке, на родине. Дай-ка я погляжу на наш город», — сказал 2-й солдат. «Дай мне на него наглядеться». Он от радости напевал себе под нос: «Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, родина моя Итака! Не знаю, как у тебя на душе, а у меня...» И солдат, встав на колени, поцеловал каменный пол вокзала. «Я целую мою Итаку еще и еще раз и еще. Пойдем, Генри», — позвал его 1-й солдат. «Встань, на тебя смотрит. Хоть чтобы подумали, будто все солдаты рехнулись. Не хочу, но ничего не могу с собой поделать. Милый, ведь это наша Итака». Он поднялся и взял товарища под руку. «Пойдем, Дэнни, пойдем скорее. Думаешь, только твои родные удивятся, когда тебя увидят?» — сказал Дэнни. «Погляди, что будет с моими родными, когда они увидят меня. Прямо окосеют от удивления». 2 солдат вместе подошли к перекрестку той улицы, где держал свою лавку мистер Ара. Вдруг они пустились бежать, и один из солдат метнулся на крыльцо одного дома, а 2-й — соседнего. Альф Райф выскочил из-за угла и с любопытством стал глазеть на них из палисадника, разбитого между 2 домами. Парадные двери обоих домов одновременно растворились. Женщины, открывшие двери, одновременно обняли обоих солдат. И тотчас же к ним сбежались мужчины, дети и другие женщины. Все они стали наперебой обнимать солдат. Но оказалось, что была совершена ошибка. Ее обнаружил Альф Райф. Он заорал во всю глотку: «Не тот! Не тот! Это Дэнни Бус, соседский сын! Это он вернулся домой! Дэнни живет в соседнем доме! Он зашел по ошибке не туда! Мы думали, что это наш, а это сын миссис Бус! А наш вон там целуется с миссис Бус! Это не наш, мама! Не наш!» «Здравствуй, Дэнни!» — сказала миссис Райф Дэнни Бусу. «А мы-то думали, что ты Генри!» «Какая разница, миссис Райф!» — сказал Дэнни. «Теперь я пойду поздороваюсь с мамой. Идемте все вместе!» На крыльце соседнего дома Генри Райф говорил миссис Бус: «Здравствуйте! Пойдемте к нам! Все-все! Ну и рад же вас видеть, миссис Бус!» Он поцеловал ее еще раз. «Дэнни у нас на крыльце целуется с моей мамой!» Палисадники обоих домов наполнились людьми, которые сновали то туда, то сюда в радостном возбуждении. А мальчишка Альф Райф все время кричал: «Не тот, не тот, пришел не туда, куда надо, он живет в соседнем доме. Эй, Генри, мама тут, это ведь миссис Бус, ты попал не в тот дом». Глава 38. Любовь бессмертна, ненависть умирает ежеминутно. В воскресенье после обеда Гомер Макколи, его брат Улис, сестра Бесс и ее подруга Мэри Арена гуляли по Итаке. Проходя мимо очереди в кинотеатр «Синема», они в толпе увидели Лайонеля. Гомер остановился. «Привет», — сказал он, — «идешь в кино?» «Нет денег». «Зачем ж тогда стоишь в очереди?» «Мы с Аги, Шегом и Энуком пошли в парк возле тюрьмы поговорить с арестантами, но они меня прогнали. Я не знал, куда деваться. Увидел, что стоят люди, и стал вместе с ними». «И давно ты здесь стоишь?» — спросил Гомер. «Да около часу». «А ты хочешь посмотреть картину?» — спросил Гомер и вынул из кармана деньги. «Не очень», — сказал Лайонель. «Мне некуда было деваться. Я не очень люблю кино». «Ну, тогда пойдем с нами», — сказал Гомер. «Мы идем гулять, поглазеть на витрины. Походим по городу, а потом вернемся домой. Пойдем с нами». Он приподнял канат и выпустил из очереди Лайонеля. «Спасибо», — сказал Лайонель. «Я и правда здорово устал стоять в очереди».